Глава 17. Марат. Я предвкушал встречу с друзьями, вкусный ужин и сон. Последние дни были очень насыщенные. Полноценно отдохнуть практически не удавалось. От того, чтобы вырубиться, спасал только рок, звучащий из динамиков. Впрочем, Ксюшу это не остановило, и она сладко спала на сиденье рядом со мной. Я немного любовался ей, а потом возвращал внимание к дороге. И вот, в один из таких моментов я резко ударил по тормозам и выругался. Хорошо, что дорога была пустынной, и сзади машин не было. Так что я только разбудил жену, но объяснять ей свой поступок было некогда. Я уже выскочил из машины и поспешил к обочине. Возле дороги была лесополоса, и к одному из деревьев была привязана большая лохматая собака цвета охры. Убил бы собственными руками нерадивых хозяев, которые так выкидывают животных. Ладно бы, если просто отпустили. А тут привязали веревкой к дереву, оставляя умирать. Кулаки невольно сжались, а глаза налились кровью. «Ненавижу, когда так поступают!» Собака смотрела на меня плачущими глазами, а я уже пытался развязать веревку, которая никак не поддавалась. «Сейчас, сейчас, не скули, поможем тебе», — говорил я, когда животное тыкалось мокрым грязным носом мне в руку. Собаку трясло так, что мне эта дрожь передалась. Я лишь сильнее сжимал челюсть, когда обратил внимание, что раздаются звуки приближающихся шагов. Ксюша выскочила из машины и спешила ко мне. «Марат, у меня в чемодане есть маникюрные ножницы! Сейчас достану!» — крикнула она и вернулась к машине, открывая багажник и доставая свою косметичку. «Вот, видишь?» – потрепал дворнягу по холке. «Все равно справимся и не бросим». Собака смотрела на меня полными надежды глазами, словно не верила в свое счастье. Исхудала вся, уши висят, смотреть больно. Ксюша прибежала ко мне довольно быстро. Да, резать маникюрными ножницами толстую веревку – тот еще квест, но мы справились. Вскоре собака была освобождена и недоверчиво стояла рядом с нами, словно не зная, что делать дальше. «Мы же не бросим ее тут?» – неуверенно спросила Ксюша. «Нет, конечно», – улыбнулся я, снова присел на корточки и погладил собаку между ушей. «Будешь у нас адмиралом, хорошо?» Дворняга чуть наклонил голову, словно понимал меня, так что решил проверить. «Адмирал, в машину!» – показал собаке настоявший на обочине кроссовер. Пес оказался очень смышленным и потрусил впереди нас к автомобилю. А потом дождался, пока я постелю найденные в багажнике тряпки на заднее сиденье. «Давай, хороший наш, прыгай!» Пес сообразил, что от него хотели, поэтому забрался внутрь и осторожно улегся на тряпках, не предпринимая попыток испачкать весь салон. Он лишь внимательно проследил за тем, как мы садимся в машину. Попеременно посмотрел на меня и жену, после чего уложил грязную морду на сложенные лапы и притих, закрыв глаза. «Почему адмирал?» – спросила Ксюша, когда мы уже поехали дальше. «Не знаю, вырвалась». Пожал плечами, выруливая на дорогу. «Мне кажется, ему подходит. Или ты хочешь его как-то по-другому назвать?» Ксюша повернула голову, внимательно посмотрела на адмирала, словно в голове подобрала ему несколько других кличек, но по итогу покачала головой. «Нет», — произнесла она, — «адмирал действительно подходит больше всего». «Ты не против, что у нас появится собака?» — уточнил, потому что оставлять животное не мог. «Взялся, берись за дело до конца. Не бросать же его в лесу». «Нет», – быстро и без лишних раздумий проговорила Ксюша. «Нужно купить ему все необходимое и ветеринару показать, наверное». «Заедем по дороге. Посмотри клинику, которая будет у нас по пути», – попросил я. Ну вот, так взбодрился, что сон сошел на нет. Зато голова стала четче работать, понимая, что животное большое, что за ним нужен уход. А еще необходимо научить адмирала снова доверять людям, снова принять. Боюсь, с этим могут быть некоторые проблемы, которые, я очень надеюсь, обойдут нас стороной. Сейчас пес не показывал агрессию. Наверное, устал сильно и из сил выбился. Но я точно знаю, если согреть такое животное заботой, оно будет предано как никогда до этого. В нескольких километрах оказалась ветклиника, и нам повезло, что она еще работала. Ксюша сразу же позвонила, предупредила, что мы едем по трассе, и нам нужен будет врач, чтобы осмотреть собаку, подобранную нами по пути. Девушка, отвечающая на телефонные звонки, заверила, что ветеринар будет ждать. В зоомагазине при ветеринарной клинике мы купили корм и миски. Ошейник с поводком тоже взяли. Хоть и не понимали, дастся ли адмирал, согласится ли гулять в таком обмундировании. Ветеринар осмотрел нашего питомца и обрадовал тем, что у него все хорошо. Просто голодный и усталый. Видно было, что домашний, так как никакой посторонней живности на шерсти не было обнаружено. Да и в целом, после того, как убрали салфетками грязь, собака оказалась ухоженной. В клинике мы адмирала сразу накормили и только потом двинулись дальше. В дом к друзьям подъехали только к вечеру. Со двора доносились одуряющие запахи жареного мяса, счастливые крики детей и веселый смех взрослых. «Не ждали?» — крикнула, раскрывая калитку и заглядывая во двор. К нам сразу кинулась куча мала из детей, взрослых и животных. Адмирал, конечно, струхнул немного, спрятался за меня, но потом привык и довольно быстро освоился. Но, как я заметил, время от времени искал либо меня, либо Ксюшу взглядом. Через пару минут, когда хаос немного рассеялся и мы смогли расположиться под навесом в удобных креслах за накрытым столом, друзья накинулись на нас с вопросами. «Как это вы вместе здесь оказались?» – спросил Кирилл. А Альбина на меня подозрительно смотрела. Явно хотела вызвать Ксюшу на разговор. Никто не знал о том, что мы поженились. Причем фиктивно поженились. Но после Питера мне показалось, что с фиктивностью было покончено. Так что я сжал руку сидящей рядом Ксюши и широко улыбнулся. «Из Питера прилетели!» Ксюша подписывала контракт с лейблом в Москве. А потом мы решили, что заслуживаем раз не медового месяца, то хоть пару дней отдыха. «Чего?» – хором спросили друзья, уставившись на наши руки. А мы демонстративно показали пальцы с золотыми ободками. «Вот же тихушники!» – только и сказал Кирилл. «Свадьбу, значит, зажали». «Да не делали мы еще свадьбу». Махнул рукой, думая о том, что он прав. О свадьбе я точно не думал. Сезон же, не до свадьбы было. Сейчас последние отдыхающие отчалят и сделаем. «А для чего было торопиться и расписываться тогда?» Подозрительно спросила Альбина, сверля взглядом Ксюшу. «Я хотел получить франшизу от японцев, а они рассматривали в основном семейные пары. Да и у Ксюши были причины скоропалительно выйти замуж. Но об этом она сама расскажет, если захочет». «Объявился Сергей», — тихо произнесла моя жена, а Альбина вскрикнула. «Вот же гад! Чешуйчатый!» Ей явно хотелось выразиться по-другому, но приходилось учитывать тот факт, что рядом дети. «Так что, скоро у тебя будут японские ресторанчики?» Решил Кирилл разрядить обстановку. «Не-а», — помотал головой, откусывая сочный кусок мяса. «Я решил, что нам ближе по менталитету кавказская кухня, так что открою ресторан с разнообразными вкусными блюдами». «Никогда не любила азиатскую кухню. Как ее можно сравнивать с блюдами Кавказа?» — улыбнулась Лиза. «Вот и я так подумал». «Ждем приглашения на свадьбу. Ну и если нужна помощь, на нас можешь рассчитывать», — сказал Андрей, а остальные кивнули. так хорошо, когда ты знаешь, что есть люди, которые сорвутся к тебе в любое время суток, если тебе будет нужна помощь. Это дороже денег. Это и говорит о том, что ты уже не зря живешь в этом мире. Есть люди, которые даже на расстоянии греют, как будто рядом. Потом были теплые разговоры, вкусная еда и смех без границ. Именно такие посиделки и наполняют батарею души, давая силы на то, чтобы жить. Они помогают справиться со всем, что готовит для тебя жизнь. Адмирал всем понравился, и Кирилл с Лизой даже предложили оставить его им. Но мы с Ксюшей переглянулись и качнули головами. «Это наша собака. Мы ее нашли, и мы в ответе за тех, кого приручили». Да и адмирал везде ходил за нами хвостом. Видимо, боялся, что его опять бросят. Так поступить с ним мы не могли. Вечер довольно быстро перешел в глубокую ночь. Дети давно спали в своих кроватях. Мы же смотрели на догорающие угли и беззастенчиво зевали. Я так точно. Друзья постелили нам на мансарде, замечая, в каком мы состоянии. Адмирал, конечно, потрусил за нами по деревянной лестнице и улегся возле двери на ковре. А я вытянулся на прохладных простынях, прижимая Ксюшу к себе. День получился хорошим, но очень насыщенным. Глаза закрывались, и я был готов улететь в царство Морфея, когда из сладкой неги меня вырвал голос Ксюши. «А почему ты не сказал им, что наш брак фиктивный?» «Да ладно, ты серьезно? Какой к черту фиктивный брак?»